Дворец пионеров. Мы пошли к пионерам. Бабушка стала шляпу надевать и сказала, что я тоже пойду. А Клавдия стала на меня шапку надевать. И еще поправляет и приговаривает. «Не вертись, ягоза какая!» А я шапку сорвал и сам надел нарочно на самые глаза. А Клавдия стала скакать на одной ножке и на меня пальцем тыкать. И стала петь. «Ага, ага, ага!» Бабушка взяла меня за руку, а Клавдия сказала, чтоб уходила. Мы с Петром Викторовичем пошли вниз по лестнице, а Клавдия стала к себе звонить. Петр Викторович спрашивает бабушку. «Это что ж за мальчик такой?» Бабушка сказала. «Внук!» А он опять спрашивает. «А почему же он такой сердитый?» Бабушка говорит, «Разве сердитый?» И посмотрела, что у меня шапка на глаза, и сказала, «Не дурачься, надень как следует». Я не хотел и нарочно вертел головой. А Петр Викторович поправил и прихлопнул сверху ладошкой. «Вот, теперь хорошо». Он взял меня за руку, а я другой рукой заперила. Он меня вверх поддергивал. Я очень высоко скакал и потом стал смеяться. А когда вышел на улицу, я сказал, что меня зовут Алеша. И потом спросил, а вы мальчик или дядя? Петр Викторович сказал, что он дядя и художник. А художник — это значит, что очень хорошо умеет рисовать всякие картинки, и чтоб смотреть, и чтоб вырезать, бабушка сказала. Вот придем во дворец, там увидишь. Петр Викторович тебя научит вырезать. Я сказал, какой дворец? А Петр Викторович говорит, это дворец пионеров. Там мальчики и девочки рисуют, вырезают и танцуют. И там их учат играть на рояле и на трубе тоже. А потом учат их стрелять из ружей и петь. И они там сами делают лодочки и паровозики, и вагончики тоже. А потом там есть еще игрушки, которые сами ходят. И там Петр Викторович будет этим мальчикам и девочкам показывать, как делать из бумаги аэропланчики, которые летают, а бабушка их научит делать себе варежки. И еще всякое интересное. Мне очень захотелось, чтоб скорей туда. А бабушка остановилась и стала яблоки покупать. Я стал кричать. «Я не хочу яблок! Скорее идем!» Бабушка взяла и сказала. «Я вовсе не тебе яблоки покупаю, а Петру Викторовичу и себе. А ты не ешь, пожалуйста. А главное, не кричи на всю улицу». Я рассердился на бабушку, а она всего два яблока и купила. Только большие-пребольшие, и дала одно Петру Викторовичу. Он положил в карман и сказал мне тихонько, «Потом съедим». Дворец пионеров. Петр Викторович пошел очень скоро и меня за руку потянул. И вдруг он говорит, «Смотри, я посмотрел и вижу дом и ступеньки, а там дверь». А около дома стоят два мальчика и трубят в трубы. Только они ничего не трубят, потому что они каменные, и они очень большие и серые. Я сразу узнал, что это пионеры, потому что они с трубами. Я стал кричать. «А я знаю, а я знаю! Пионеры! Пионеры!» Петр Викторович закричал. «А ну, бегом!» И мы побежали через улицу и прямо в этот дом. Это и был дворец пионеров. Мы вошли, а там большая комната, в ней столбы. Они не круглые, а с углами. И на этих столбах сделаны картинки. Там девочки и мальчики, и звери тоже. А Петр Викторович говорит, потом посмотришь. Теперь вытирай скорей ноги. И мы пошли, где вешалки. И я там отдал тетеньке шапку. И Петр Викторович свою шапку тоже отдал. там много-много вешалок, и они отгорожены длинным столом. Тетенька положила на стол железный кружочек с веревочкой. Я посмотрел и закричал. — А я знаю! 7 и 7! Тетенька засмеялась, а Петр Викторович тоже засмеялся и сказал. — Верно, верно. Только надо говорить. 77. И еще не кричать. Я не стал кричать и услыхал, что играют на трубах. Только не знал, где. А потом была большая лестница, и я хотел туда идти, потому что очень красиво, и около лестницы стоят деревья. Они в зеленых катках, а в катках земля. Деревья оттуда и растут. Вдруг кто-то крикнул: «Алеша! Алеша!» Я оглянулся. «А это бабушка!» Она говорит: «Чего же вы убежали?» Я сказал, что очень хочу игрушки, которые сами ходят, и потом вырезать аэропланчики, которые сами летают. Тоня. Я хотел идти туда, где лестница, а бабушка пошла со мной совсем не на лестницу, а в бок, в комнату. И Петр Викторович тоже. Там сидели какие-то тетеньки. Они вскочили и стали говорить. «Ах, Марья Васильевна! Ах, как хорошо! Ах, какой мальчик!» Все «ах, ах» говорили. И бабушка стала с ними что-то быстро говорить. А Петр Викторович посадил меня на диван и сам сел рядом и говорит. «Ты успокойся. Мы сейчас пойдем смотреть игрушки, а сначала яблоко съедим». Достала это большое яблоко, которое бабушка дала, потом ножичек из кармана. Очистил яблоко, и мы стали есть. Очень интересно, потому что он вырезал из яблока лодочки, кубики и кружочки. И все смеялись, потому что Петр Викторович очень смешной. Вдруг в дверь постучали. Прибежала девочка, больше Клавдии, и у ней на шее красный галстук, как у пионеров. Она подбежала к бабушке и что-то ей говорила очень быстро. Я думал, что не по-русски, а это она по-русски, только так скоро, что все засмеялись. А бабушка сказала: «Тоня, ты не все слова сразу, а по очереди». А Тоня не стала больше говорить и стала очень красная. И потянула бабушку за руку, прямо со всей силы. Бабушка так боком и пошла, потому что не могла устоять. И ничего не успела договорить, а крикнула: «Алешка, идем!» И мы все пошли на лестницу. Тоня меня за руку вела, бабушка — за другую. Мы пошли по лестнице на самый верх, а другие девочки смотрели на нас, как мы идем. И все говорили: «Здравствуйте, Марья Васильевна!» И еще говорили: «Тоня, кто это такой? Какой маленький!» А Тоня тоже им говорила. Она очень скоро говорила, и я не понимал, что она говорит. Девочки кричали: «Что? Что? Тоня, что?» А Тоня стала рукой махать. Тут мы пришли в комнату. Очень большую, прямо как на вокзале, и там много-много стульев. На стульях сидели девочки и мальчики и смотрели, как говорил один большой. Там пол был выше, чем у нас, где стулья. Потом мы пришли в комнату, где стоит рояль, и там мальчик учился играть, и тетенька сидела рядом. Это для того, чтобы его учить. Я сказал бабушке: «Чтоб меня тоже учить!» Бабушка сказала, что я маленький, и что можно играть только в игрушки. А когда мне будет 8 лет, меня тоже будут учить играть на рояле.